Глава 11. Юрий Горчаков не сразу согласился мне помочь. Несколько секунд он колебался, но потом все-таки кивнул. Я одобрял его осторожность. Один раз он уже здорово обжегся на неразумном применении своего магического дара. Я не стал настаивать, просто молча ждал ответа, попивая остывший кофе. Наконец Юрий кивнул. — Хорошо, Александр Васильевич, я вам помогу. Что нужно делать? — Благодарю вас, — дружелюбно улыбнулся я. — Сейчас я согласую ваше участие в деле с начальником тайной службы, а затем все вам расскажу. Говоря строго, помощь Юрия Горчакова мне вовсе не требовалась. Под началом Никиты Михайловича Зотова служил отличный менталист, и мы с ним даже были знакомы, но я хотел проверить Юрия в деле. Хотел быть рядом с ним, когда он применит свой ментальный дар. Откинувшись на спинку кресла, я послал зов начальнику тайной службы. И Никита Михайлович сразу же меня огорчил. — Дирижабль, на котором летит Кораблев, задерживается в пути, — сказал Зотов. — Сильный встречный ветер. Я связался с ними. В столице они будут не раньше завтрашнего утра. На самом деле это была отличная новость. Я сильно сомневался, что Никита Михайлович сразу же согласится подпустить к расследованию Юрия Горчакова. А теперь у меня появилась возможность встретиться с Зотовым лично и уговорить его. «Полицейские день и ночь дежурят на Охтинском кладбище», — тем временем продолжал Зотов. «Но некромант пока не появлялся. Призраков они тоже не видели». В этом не было ничего удивительного. Скорее всего, перепуганные призраки городовых отсиживались в эфирном пространстве. А если и нет, то полицейские не обладали достаточно сильным даром, чтобы их увидеть. — Вы очень предусмотрительны, Никита Михайлович, — одобрительно сказал я. — А с ректором Собакиным вы уже поговорили? Удалось что-нибудь узнать? — Я успел перехватить ректора, когда он уже уезжал домой из академии, — ответил Зотов. — Но он так ничего и не сказал. Твердил только, что не имеет никакого отношения к аресту Кораблева. Сегодня утром я еще раз внимательно перечитал материалы дела. Фамилия Собакина нигде не упоминается. А вам удалось что-нибудь узнать в незримой библиотеке? Удалось, признался я. Скажу больше. У меня для вас сразу две новости. Одна из них точно хорошая. А вторая... Тут уж как посмотреть. Начинайте с главной. Нетерпеливо предложил Никита Михайлович. «Я поговорил с Акатошем. Если верить его словам, Федор Кораблев может быть причастен к нападению призраков на ректора Собакина». «Если верить?» — сразу же насторожился Никита Михайлович. «А у вас есть основания не доверять вашему знакомому?» «Я верю Акатошу», — объяснил я. «Но он шаман из другого мира. Это надо учитывать». «Магия, которая, возможно, в мире Акатоша, может не работать в нашем мире». «Да, я вас понимаю», — задумчиво сказал Никита Михайлович. «Но все-таки, что вам рассказал этот шаман?» «По его словам, все шаманы общаются с духами», — сказал я. «Сильный шаман вполне может уговорить духа отправиться за 3 9 земель и там вселиться в подходящего некроманта, а затем вызвать призраков... Ну и натравить их на ректора. — Вот как? — изумился Никита Михайлович. — Спасибо за информацию. Ну, теперь давайте плохую новость. — Это и была плохая, — рассмеялся я. — Мне бы не хотелось, чтобы Федор Кораблев был виновен в нападении на Собакина. А хорошая новость заключается в том, что Кораблев не сможет нас обмануть. — Благодаря вашему дару, — понимающе откликнулся Никита Михайлович. «Не только», — улыбнулся я. «Шаманы не могут лгать. В этом Акатош заверил меня твердо. Солгав, шаман рискует тем, что духи тоже его обманут. И тогда ему не поздоровится». «Да, это упрощает дело», — согласился Никита Михайлович. «Как только Кораблев доберется до столицы, мы первым делом навестим его и хорошенько допросим. Вы ведь не откажетесь в этом поучаствовать, Александр Васильевич?» «Не откажусь», — согласился я. «Кстати, Никита Михайлович, что вы делаете сегодня вечером?» «Как обычно, разгребаю служебные бумаги», — ответил Зотов. «А у вас есть предложение поинтереснее?» — Есть, — обрадовал я начальника тайной службы. — Приезжайте ко мне на ужин. Просковья Ивановна обещала угостить нас восхитительной рыбной кулебякой. — Зная таланты Просковьи Ивановны, я уверен, что дело того стоит, — сразу же сообразил Никита Михайлович. — Пожалуй, до ужина я успею управиться с самыми важными бумагами, а остальные отложу на потом. Все равно эта бумажная волокита никогда не закончится. — Мудрое решение, — рассмеялся я. — Передайте, пожалуйста, мое приглашение Леониду Францевичу, если вам не сложно, и приезжайте вместе. — Непременно передам, — заверил меня Зотов. — Леонид Францевич не простит мне, если не попробует кулебяку вашей кухарки. А я не настолько глуп, чтобы ссориться со своим лучшим экспертом. — В таком случае жду вас к ужину, — заключил я и попрощался с Зотовым. Юрий Горчаков заметил, что я закончил разговор, и сразу же поднялся из-за стола. — Если нужно ехать прямо сейчас, то я готов, — сказал он. — К сожалению, произошла небольшая задержка, — ответил я, поднимаясь на ноги. — Мы сможем допросить подозреваемого только завтра утром. — Значит, тайная служба не против того, чтобы я применил свой дар? — педантично уточнил Юрий. — Завтра утром я пришлю вам зов и все расскажу, — улыбнулся я. — В любом случае, действовать тайком мы с вами не будем. Спасибо за кофе. Я все-таки не удержался и потратил 5 минут на то, чтобы полюбоваться скульптурой работы Померанцева. Черт возьми, этот старый скульптор был настоящим магом своего дела. А потом Юрий Горчаков проводил меня до ворот. — Спасибо, Александр Васильевич, — сказал он, протягивая мне руку. Я без колебаний пожал ее. Что было, то было. Жизнь продолжается, и я очень рад, что вы это поняли. Иван давным-давно вернулся в госпиталь, но я послал ему зов, как и обещал. — Юрий будет участвовать в церемонии выбора пути, — коротко сообщил я. — Спасибо, Саша, — обрадовался Иван. По его тону было понятно, что с души целителя свалился огромный камень. — Не за что, — улыбнулся я. А затем огляделся по сторонам. До вечера еще оставалось несколько часов, и их можно было заполнить чем-нибудь полезным. Например, заглянуть в библиотеку. Только не в незримую, а в самую обычную библиотеку, которая очень кстати располагалась неподалеку от особняка Горчаковых. Вдруг там отыщутся какие-нибудь увлекательные книги про шаманов. Хотя бы труд того самого Фогеля, о котором упоминал Леонид Францевич. В библиотеке было тихо и прохладно. Книг здесь оказалось куда меньше, чем во владениях Библиуса. За старой деревянной конторкой скучал тщедушный старичок. Его седые волосы были похожи на пух одуванчика. Он выглядел так, словно пережил смуту, и я преисполнился почтения к его возрасту. — Что вам угодно, молодой человек? — скрипучим голосом осведомился старичок. — Мне бы книжек почитать, — с улыбкой ответил я. — А читательский билет у вас есть? — строго спросил престарелый библиотекарь. Я едва удержался от смеха. Это была наша любимая с Библиусом шутка. И с сожалением развел руками. — Билета нет. Я у вас впервые. — Молодежь! — неодобрительно покачал головой старичок. Затем придвинул к себе деревянный ящик, достал из него пустой бланк формуляра и принялся неторопливо его заполнять. Писал он вручную, тщательно выводя каждую буковку. Моя фамилия и титул ничуть его не впечатлили. Старичок молча кивнул и записал мои данные в соответствующие строчки формуляра. — Первые 2 месяца мы не выдаем книги на руки, — предупредил он. — Но вы можете приходить сюда. У нас очень удобный читальный зал. — Благодарю вас, — улыбнулся я. Закончив заполнять формуляр, библиотекарь сложил его вдвое и подтолкнул ко мне. — Не потеряйте. За выдачу дубликата придется платить. — Какие книги вас интересуют? — Детективы или что-нибудь приключенческое? — Я бы хотел почитать про шаманов, — ответил я. Слышал, что профессор Фогель написал о них неплохую книгу. — Профессор Фогель написал научный труд, юноша. Насупившись, поправил меня старичок. И замолчал, не делая даже попытки двинуться с места. Кажется, он совершенно не доверял моему читательскому таланту. — Пусть будет научный, — дружелюбно согласился я. — Все равно почитаю. Старичок с сожалением покачал головой и, кряхтя, поднялся со своего стула. — Идите за мной. Он привел меня в абсолютно пустой читальный зал и, не колеблясь, указал на один из столов. — Ваше место здесь. Подождите. Сейчас я принесу книгу. Он скрылся за стеллажами и отсутствовал так долго, что за это время вполне могла бы смениться правящая династия. Наконец на стол передо мной легла толстая книга в обложке из твердого картона. Я принялся за чтение и с первых же строк убедился, что библиотекарь совершенно прав. Это был именно научный труд. И написан он был таким сухим и казенным языком, что у меня сразу свело скулы. Предложения тянулись бесконечно, к тому же изобиловали мудреными оборотами, за которыми совершенно терялся смысл. Но я не хотел ударить в грязь лицом, и больше часа бился над книгой, шелестя страницами и вчитываясь в умствование профессора Фогеля. За этот час я убедился только в одном. Ничего нового книга Фогеля мне не скажет. Все, о чем писал профессор, я уже узнал от Акатоша. Ну что ж, хоть какое-то подтверждение тому, что и в нашем мире магия шаманов работает точно так же, как в мире Акатоша. Вздохнув, я захлопнул книгу и сам отнес ее старичку. «Благодарю вас. Вы помогли мне провести время увлекательно и с большой пользой», — улыбнулся я. Старичок с подозрением взглянул на меня из-под седых бровей. Он явно почувствовал в моих словах усмешку. А я тем временем вспомнил просьбу Библиуса. «Вижу, вы не очень любите свою работу», — доверительно сказал я, наклоняясь поближе к старичку. «Я служу в этой библиотеке уже 50 лет», — с достоинством проскрипел он. «Потрясающе!» — восхитился я. «В таком случае у меня к вам есть предложение. Если когда-нибудь вы станете призраком и не захотите расставаться с любимой работой, обязательно отыщите меня. Вы же записали мой адрес? Я отведу вас в одно удивительное место». Тамошнему библиотекарю как раз требуются трудолюбивые призрачные помощники. Старичок негодующе фыркнул и откинулся на спинку стула. Его сухие пальцы проворно схватили труд профессора Фогеля и спрятали его под конторку. — Всего хорошего, молодой человек! — поджав тонкие губы, ответил он. — Ну, нет так нет. Слава магии, в этом городе есть и другие библиотеки. «Вы все-таки подумайте над моим предложением», — сказал я старичку. «Далеко не каждого приглашают работать в незримой библиотеке». «Незримая библиотека?» — переспросил старичок. Куда только девалась его неторопливость. Вскочив со стула, он перегнулся через конторку и вцепился в мой рукав. «Вы говорите про незримую библиотеку, юноша?» «Именно», — кивнул я. «А вы о ней слышали?» «Слышал ли я о незримой библиотеке?» — фыркнул старичок. «Да я бывал в ней!» Он победоносно взглянул на меня. «В юности, когда я только принял путь служения, мне открылся доступ в это удивительное место. Я провел там больше часа, и хранитель библиотеки ответил на 3 моих вопроса». «Все так», — с улыбкой кивнул я. «Именно тогда я твердо решил стать библиотекарем и выполнил свое намерение. Много лет я пытался снова попасть туда, но у меня ничего не получилось. А вы утверждаете, что знаете туда дорогу». Старичок проворно выбежал из-за конторки. «Вы должны отвезти меня туда», — заявил он. «Немедленно». Я был несколько ошарашен его напором и, тем не менее, твердо ответил. «Ни в коем случае. Хранителю незримой библиотеки требуются на работу исключительно призраки. — Это можно устроить! — не задумываясь, кивнул старичок. — Что значит «устроить»? — еще больше оторопел я. — Я слышать ничего не хочу об этом. Нет уж, сначала полностью доживите свой почтенный век, а затем становитесь призраком по естественным причинам и приходите на собеседование. — Но за это время должность может занять кто-то другой, — обеспокоенно возразил старичок. — А вот об этом не беспокойтесь, — улыбнулся я. — Ваше рвение меня подкупило. Я непременно поговорю с Библиусом, и он оставит для вас вакантное местечко. Кое-как отбившись от неугомонного библиотекаря, я послал зов Лизе. — Приближается время ужина, — напомнил я. — А у меня как раз закончились все дела. Что, если я загляну к тебе в мастерскую, а потом мы вместе отправимся домой? — Замечательно, — обрадовалась Лиза. — Ты придешь через магическое пространство? — Разумеется, — улыбнулся я. Старичок-библиотекарь тем временем лихорадочно переписывал мой адрес на клочок бумаги. Этот клочок он бережно спрятал в нагрудный карман. — Не забудьте ваше обещание, молодой человек! — хриплым от волнения голосом сказал он. — Непременно поговорите обо мне с хранителем незримой библиотеки. — Не забуду, — заверил я его. Выходя из библиотеки, я зажмурился и представил себе мастерскую в квартале разбитых статуй. Шагнул и сразу же оказался на месте. — Ты уже здесь, — обрадовалась Лиза. — А я как раз заканчиваю. — Отличная работа, — одобрительно сказал я, оглядывая глыбу розового гранита, которая потихоньку превращалась в статую кладовика. Кладовик тащил за собой огромный мешок и даже раздувал щеки от напряжения. — Очень похоже на Ведана, — улыбнулся я. — Но мне кажется, у коротышки борода покороче. — Я специально оставила ему длинную бороду, — рассмеялась Лиза. — Так он больше похож на магическое существо. — Идем скорее, — поторопил я ее. — У нас к ужину будут гости. И снова Лиза сама проложила дорогу через магическое пространство на крыльцо нашего особняка. С каждым разом она действовала все увереннее, и мне оставалось только восхищаться ее магическими способностями. Мы оказались на крыльце ровно в тот момент, когда бронзовые колокольчики тревожно зазвенели, и к калитке подъехал черный мобиль Никиты Михайловича Зотова. Пока Зотов глушил мотор, Леонид Францевич Щедрин шустро выскочил из мобиля и с широкой добродушной улыбкой направился к нам. — Благодарю вас за приглашение, Александр Васильевич. — Мы всегда рады видеть вас в нашем доме, Леонид Францевич. Улыбаясь, ответил я. А затем была кулебяка. Изумительная, с сочной и рассыпчатой начинкой в 4 слоя. Все это великолепие окружала тонкая корочка отлично пропеченного теста. Слои начинки были переложены тонкими блинами, а шипучее игристое вино замечательно подходило к творению Прасковьи Ивановны. Мы почти ничего не говорили, потому что наши рты были все время заняты, но не уставали восхищенно мычать. Это была самая искренняя похвала. — Такой кулебяки я не пробовал ни в одном из трактиров, — блаженно щурясь заявил Леонид Францевич. — Не могу с вами не согласиться, — кивнул Зотов. «Вам-то откуда знать?» — добродушно подколол его эксперт. «Вы в трактиры выбираетесь только по большим праздникам». Я посмотрел на благодушно улыбающегося Зотова и решил, что сейчас самое время поговорить с ним о Юрии Горчакове. «Вот о чем я подумал, Никита Михайлович», — сказал я. «При допросе Кораблева нам с вами не помешает помощь менталиста. Наши мысли совпадают, Александр Васильевич», — кивнул Зотов. — Я уже предупредил господина Серебрякова, что он понадобится нам завтра утром. — У меня есть другое предложение, — улыбнулся я. — Юрий Горчаков согласился нам помочь. — Горчаков? — изумленно переспросил Зотов. — Он же под надзором, и ему запрещено пользоваться ментальной магией. — Как вам только это в голову пришло, Александр Васильевич? — Я сегодня разговаривал с Юрием. — объяснил я. — Думаю, что он может повторно пройти церемонию выбора пути. — Вы уверены? — нахмурился Никита Михайлович. — Настолько, насколько это возможно, — кивнул я. — А допрос Кораблева послужит хорошей дополнительной проверкой для Юрия. Мы с вами сможем за ним понаблюдать. — В этом есть резон, — задумался Зотов, потирая тяжелый подбородок. — Ладно, считайте, что вы меня уговорили. Никита Михайлович сделал еще глоток игристого и снова взялся за вилку, но вдруг с подозрением посмотрел на меня. — Погодите-ка. Так это приглашение на ужин вы затеяли только для того, чтобы уговорить меня подпустить Юрия Горчакова к расследованию? — Ну вы хитрец, Александр Васильевич. — Ну что вы, — улыбнулся я. — У меня и в мыслях такого не было.